Его руки заметно удлинились и усилились, теперь они были такими же, как у затворника. Но пока это ни к чему не привело. Единственное, что знал затворник, это то, что полет осуществляется с помощью рук, а что он собой представляет, было неясно. Затворник считал, что это особый способ мгновенного перемещения в пространстве, при котором нужно представить себе то место, куда хочешь попасть, а потом дать рукам мысленную команду перенести туда все тело. Целые дни он проводил в созерцании, пытаясь перенестись хоть на несколько шагов, но ничего не выходило. «Наверное, — говорил он Шестипалому, — наши руки еще недостаточно сильны. Надо продолжать». Однажды, когда затворник и Шестипалый, сидя в куче тряпок между ящиками, вглядывались в сущность вещей, случилось крайне неприятное событие. Вокруг стало чуть темнее, и когда Шестипалый открыл глаза, перед ним маячило огромное, небритое лицо какого-то бога. «Ишь, куда забрались?» — сказала оно. А затем огромные грязные руки схватили затворника Шестипалого, вытащили из-за ящиков, с невероятной скоростью перенесли через огромное пространство и бросили в один из миров, уже не очень далеких от цеха номер один. Сначала затворник и Шестипалый отнеслись к этому спокойно и даже с некоторой иронией. Они устроились возле стены мира и принялись готовить себе убежище души. Но бог вдруг вернулся, вытащил Шестипалого, поглядел на него внимательно, удивленно чмокнул губами, а потом обмотал ему ногу куском липкой синей ленты и кинул его обратно. Через несколько минут подошло сразу несколько богов, они достали Шестипалого и принялись его рассматривать по очереди, издавая возгласы восторга. «Не нравится мне это», — сказал затворник, когда боги наконец вернули Шестипалого на место и ушли. «Плохо дело». «По-моему, тоже», — ответил перепуганный Шестипалый. «Может, лучше снять эту дрянь?» И он показал на синюю ленту, обмотанную вокруг его ноги. «Лучше пока не снимай», — сказал затворник. Некоторое время они мрачно молчали, а потом Шестипалый сказал. «Это все из-за шести пальцев. Ну, убежим мы отсюда, так они ведь теперь нас искать будут. Про ящики они знают. А где-нибудь еще можно спрятаться?» Затворник помрачнел еще больше, а вместо ответа предложил сходить в здешний социум, чтобы развеяться. Но оказалось, что со стороны далекой кормушки-поилки к ним уже движется целая депутация. Судя по тому, что, не дойдя шагов 20 до затворника Шестипалого, идущие им навстречу повалились на земь и дальше стали двигаться ползком, у них были серьезные намерения. Затворник велел Шестипалому отойти назад и пошел выяснить, в чем дело. Вернувшись, он сказал. «Такого я действительно никогда не видел. Они, видимо, очень набожны. Во всяком случае, они видели, как ты общаешься с богами, и теперь считают тебя мессией, а меня — твоим учеником или чем-то вроде этого». «Ну и что теперь будет? Чего они хотят?» «Зовут к себе. Говорят, какая-то стезя выпрямлена, что-то увито и так далее. И главное, все как в их книгах. Я ничего не понял, но, думаю, пойти стоит». «Пошли», — безразлично пожал плечами Шестипалый. Его томили мрачные предчувствия. По дороге было сделано несколько навязчивых попыток понести затворника на руках, и избежать этого удалось с большим трудом. К Шестипалому никто не смел ни то что приблизиться, а даже поднять на него взгляд, и он шел в центре большого круга пустоты. По прибытии Шестипалого усадили на высокую горку соломы, а затворник остался у ее основания и погрузился в беседу со здешними духовными авторитетами, которых было около 20. Их легко было узнать по обрюзгшим толстым лицам. Затем он благословил их и полез на горку к Шестипалому, у которого было так погано на душе, что он даже не ответил на ритуальный поклон затворника, что, впрочем, выглядело для всех остальных вполне естественно. Выяснилось, что все уже давно ждали прихода Мессии, потому что приближающийся решительный этап, называвшийся здесь «страшным супом»,